прыгали в воду в каких-нибудь 3 футах от него, и он придвинулся к ней. Иногда мне начинает казаться, что виноваты в этом не только проблемы с гормонами и подростковый мятежный дух. А что же еще? Гай почти прикасался к ней под водой, и пока Клодия раздумывала, отодвинуться ли от него или насладиться этой близостью по полной программе, сзади на нее с размаху налетел какой-то мальчишка верхом на надувном крокодиле. Она, в свою очередь, налетела на Гая, прикоснувшись к нему грудью и бедрами. На какую-то секунду ее ожег жар его тела. «Извините», — сказала она дрожащим голосом, и отодвинулась, стараясь не встречаться с ним взглядом и не отводя глаз от мальчишки, уплывающего на своем крокодиле. «Так что же, по-вашему, виновата в этом, если не гормоны и не непокорность?» «Я думаю, что виноват я». Ей пришлось взглянуть на него. «Что вы имеете в виду?» На какое-то мгновение, пока он не отвел глаза в сторону, в них промелькнула тоскливая безнадежность. «Если хотите знать...» Он помедлил в нерешительности. «Иногда мне кажется, что она меня ненавидит». Какой бы там орган внутри ее тела не отзывался на его близость, сейчас ей показалось, что именно в это место ей садили ржавый нож. Почему? Не знаю. Ей вдруг захотелось обнять его и сказать, чтобы он не говорил глупости. Если бы они не находились на глубоком конце бассейна, она, возможно, поддалась бы этому желанию. Но в данных обстоятельствах было бы трудновато удерживаться на воде и одновременно обнимать его. Не успел остыть порыв утешить его, как ей вспомнилось нечто другое — та злополучная киссограмма. Стараясь, чтобы не дрожал голос, она сказала: «Гай, можно спросить вас еще кое о чем? Валяйте. Но не обещаю, что отвечу на ваш вопрос». Она чуть было не отказалась от своего намерения. Ведь если он не ответит, она пожалеет, что задала вопрос. «Скажите, когда вы расходились с матерью Аннушки, это было по вашей инициативе?» Он помедлил с ответом, и за эти несколько секунд она успела пожалеть, что раскрыла рот. «А, кажется, я начинаю понимать, к чему вы клоните», — насмешливо сказал он. «Вы подумали, что причина ненависти ко мне у моей дочери может заключаться в том, что я бросил ее мать?» С трудом сглотнув комок, образовавшийся в горле, она посмотрела ему в глаза. «Вы действительно ее бросили?» «По правде говоря, это она меня бросила». «Зачем я его об этом спросила?» «Я совсем не хотела сказать, что вы это сделали. Но вы так подумали». Не дав ей возразить, он продолжил резким тоном: «Какая разница, кто был инициатором? Извините, меня ждет работа». В тот вечер Клодия была в отвратительном настроении, хотя Аннушка снизошла до того, что составила ей компанию за ужином и даже немного поболтала с ней. Мысль о завтрашней поездке совсем ее не радовала. В присутствии отца Аннушка будет дуться и не пожелает разговаривать, а Гай после их сегодняшнего разговора будет похож на комок нервов, и она окажется между ними, как между молотом и наковальней, и будет из кожи вон лезть, чтобы разрядить обстановку. Короче говоря, веселее не бывает.